Глава 5. Положение Муравьева стало очень трудным. Пятов в дворянстве был человек новый, выскочка, до сих пор не пользовавшийся особым значением, но за ним стояла фигура гораздо более значительная и опасная — Сергей Васильевич Шереметьев. Шереметьев Сергей Васильевич. Образование получил домашнее, службу начал в 1808 году в Литовском Уланском полку. Продолжал службу в лейб-гвардии гренадерском полку. С 1810 года – кавалергардском. Участник Отечественной войны 1812 года в Бородинском сражении был ранен саблею в лицо и в правую руку, и в правую ногу. Участник заграничных походов русской армии неоднократно был награжден и повышен в звании. В 1819 году он становится полковником и флигель-адъютантом Александра I. За примерный порядок, усердие и точность в исполнении своих обязанностей во время нахождения в строю в войсках гвардейского корпуса, собранных по высочайшему повелению на Дворцовую и Исаакиевскую площадью против мятежников во время бывшего в Санкт-Петербурге происшествия, удостоился в числе прочих получить высочайшую признательность 15 декабря 1825 года. Военная служба Шереметьева продолжалась успешно, и уже в 1827 году он получил звание генерал-майора, отличился во время Турецкой войны 1828-29 годов, награжден золотой саблей за храбрость с алмазными украшениями. В 1835 году вышел в отставку и поселился в своем имении Горбатовского уезда Нижегородской губернии. С 1837 по 46 годы служил губернским предводителем дворянства. При его активном содействии были организованы Александровский губернский дворянский банк, Александровский губернский дворянский институт и Мариинский институт благородных девиц. За отлично ревностную службу в звании губернского предводителя дворянства объявлено особое высочайшее его императорского величества благоволение. В 1839 году произведен в тайные советники. – Период работы комитета по крестьянскому вопросу принадлежал к его большинству. Это имя памятно еще до сих пор в Нижегородском крае. Спускаясь на пароходе вниз по Волге от Нижнего к Васильсурску, на левой луговой стороне можно видеть издали грузные постройки довольно мрачного вида. Это Шереметьевское имение Юрина. Если вы спросите о нем какого-нибудь старого лоцмана, он расскажет вам, что это место называлось в старину Шереметьевской Сибирью. Дом, который теперь виднеется над Заволжскими лугами, сравнительно новый. Прежде здесь было нечто вроде феодального замка, впоследствии сгоревшего. Над этим пепелищем носятся до сих пор мрачные рассказы о казематах и даже подземельях, в которых томились шереметьевские ослушники. Полиция едва смела показываться в шереметьевских владениях, и никто не мог вмешиваться в отношения Шереметьева к его рабам. Главные имения Шереметьева были в другом месте – село Богородское с прилегающими 28 деревнями. Богородское и теперь славится кожевенным производством, которое повелось там истори. И шереметьевские крепостные – народ предприимчивый, промышленный, зажили зажиточно. Они купили на имя помещика, еще отца и деда Сергея Васильевича, собственную землю. Некоторые из них гоняли по Волге баржи, торговали кожами, хлебом и лесом. Большая часть из них жила на оброке, выплачивая помещику огромные платежи за право торговли и промыслов. В делах Нижегородской архивной комиссии есть окладные книги села Богородского за 1858 год, из которых видно, что 9 таких крепостных платили в год оброка от 500 до 1500 рублей, 24 человека от 200 до 375, 100 человек до 95 рублей. Устанавливалось это понемногу, и можно думать, что при прежних Шереметьевых суровый режим казался все-таки переносимым. Это было настоящее царство патриархального феодализма. Получая огромные доходы, владельцы проявляли некоторую заботу о своих оброчниках. В Богородском был доктор, аптека, богадельня для престарелых с отделением для рожениц, 3 школы. По словам самого Шереметьева, крестьяне из его вотчин ссылались в Юрина за закоренелое упорство, где они поправлялись как состоянием, так и поведением. А в 1850 году он отобрал у многих крестьян земли, приобретенные именно его имя вместе с документами. В переходное время отношения всегда обостряются. Мрак часто сгущается перед рассветом. Привидения снуют перед криком петуха. Сергей Васильевич Шереметьев, под влиянием толков о воле, которая, конечно, должна была прекратить эти источники небывалых доходов, задумал сразу выжать из своего владельческого права все, что возможно, хотя бы и путем полного разорения крестьян. Он выработал план добровольного выкупа, назначив за каждый рубль оброка по 25 рублей выкупной суммы. По этому плану с одного, например, богатого крестьянина помещик должен был получить 38 250 рублей. Совершенно понятно, что крестьяне оказали упорство и от добровольной сделки отказались. Тогда Шереметьев созвал выборных, которые в шереметьевских вотчинах назывались думчими, и потребовал, чтобы они подписали акт соглашения от лица всех. Думчие тоже отказались. Шереметьев пришел в совершенное неистовство. Он лично избивал упрямцев, отсылал их на расправу к становым, сажал в тюрьмы, сдавал в рекруты и ссылал в свою Сибирь, Юрина, захватывая на месте дома и усадьбы ссыльных. Призрак умирающего крепостного строя встал перед зарей над шереметьевскими владениями, кидая свою мрачную тень на весь край, наводя ужас на одних и ободряя других. Губерния наполнилась чудовищными рассказами, воплями, жалобами. Было известно, что Шереметьев лично известен, что при дворе у него огромные связи, близкая дружба с Адлербергами и другими высокопоставленными противниками реформы. Его пример ободрил остальных. Пошли слухи, что правительство переменило намерение, все остается по-старому. Члены губернского комитета перестали собираться, надеясь сбить все эти проекты измором. Когда же Муравьев объявил, что постановления комитета будут считаться действительными при наличности хотя бы трех членов, то комитет возобновил свои заседания, но вскоре, приняв решение уничтожить все доселе сделанное и начать свою работу снова на началах выкупа личности. Муравьев почувствовал, что наступает решительная минута, и выступил против Шереметьева. Понятно, с каким захватывающим вниманием все следили за исходом этой борьбы бывшего декабриста с властным крепостником. Молва еще усиливала драматизм этой схватки. Говорили, будто 14 декабря, когда Муравьев стоял на площади вместе с бунтовщиками, и когда исход восстания был еще сомнителен, Шереметьев, тогда еще молодой артиллерист, первый направил в бунтовщиков пушечный выстрел, решивший дело. Это, разумеется, была фантастическая легенда, но она придавала борьбе особую окраску. Верный царский слуга и усмиритель бунта отстаивал интересы крепостнического дворянства. Бывший заговорщик, участвовавший в умысле на цареубийство, и бунтовщик стоял за дело крестьян и реформы. Как видно из биографии Шереметьева, он действительно участвовал в подавлении восстания 14 декабря 1825 года. Муравьев, покинув тайное общество в 1819-м, в событиях 14 декабря участия не принимал и был арестован 8 января 26 года в селе Ботово Волоколамского уезда Московской губернии. Легко представить себе, что было бы с Муравьевым при такой постановке вопроса в наше время. Тогда не так боялись страшных слов, но все же положение Муравьева поколебалось. Ланской, человек убежденный, искренно связавший свою судьбу с делом реформы, находил все-таки, что декабрист-губернатор действует слишком круто. Муравьеву все казалось просто. Он принимал крестьян, выслушивал их жалобы и обещал защиту. Большинству комитета грозил даже народной местью. «Прошу размыслить о том, — писал он, — что укор в сопротивлении высочайшей воли может быть произведен тем сословием, над устройством быта которого дворянство трудится. Страшно может выразиться приговор и пробуждение народа, признавшего себя по произволу лишенным права и надежды выкупом приобрести то, что ему всенародно обещано словом монаршим». 26 июня 1858 года Нижегородский комитет принимает очень стеснительное для крестьян постановление об усадьбах, что и вызвало эти гневные слова Муравьева. Что же касается Шереметьева, который все усиливал свои жестокости и к этому времени затеял захватить в свои руки все вотчинные бумаги, то губернатор послал в шереметьевскую столицу своих чиновников, и они, дело небывалое, в центре его владения опечатали бумаги. У Ланского Муравьев требовал немедленного назначения формального следствия над Шереметьевым, чтобы сразу сломить центр крепостнического упорства. Причем указывал даже и следователя, вице-губернатора, на которого одного можно положиться. Речь идет о статском советнике Якове Александровиче Куприянове, о котором известно, что после окончания училища правоведения с 1844 года он служил на различных должностях по ведомству Министерства юстиции, а с ноября 1857 года стал нижегородским вице-губернатором. Противники тоже не оставались в долгу. Комитет составил постановление, в котором жаловался, что бумага губернатору не что иное, как слово и дело официальной властью, пущенное в народ и угрожающее страшными последствиями. Шереметьев прямо обвинял губернатора в подстрекательстве к бунту, жалуясь на печатание вотчинных бумаг. Он писал ядовито, что это, как известно, делается только с государственными преступниками, к числу которых я не могу быть причастен. Вроде Шереметьевых, мы все гордимся этим, изменников никогда не бывало, и с Божьей помощью не будет. А подстрекание крестьян к бунту вряд ли может обеспечить общественное спокойствие. В таком случае строгой ответственности должны подвергаться не крестьяне, а те, которые их поджигают. Еще яснее, те злоумышленные люди, которые, пользуясь своим влиянием и властью, побуждают их к противозаконным действиям. Письмо Шереметьева к графу Бобринскому от 6 апреля 1859 года. Влияние Шереметьева в высших кругах было так сильно, что Ланской не посмел своей властью поддержать губернатора. Он доложил обо всем государю, и 28 марта Муравьев получил извещение по высочайшему повелению в Нижегородскую губернию командируется флигель-адъютант граф Бобринский, который должен истребовать у Шереметьева объяснений и, если окажется нужным, убедить его к прекращению неблаговидных действий. Граф Бобринский понял и исполнил поручение очень своеобразно. На свою миссию он посмотрел как на командировку для приведения шереметьевских крестьян к повиновению. Приехав в Богородское, он вскоре известил Муравьева, что крестьяне к повиновению приведены. Чем лучшим доказательством служит то, что перед отъездом моим они служили молебен за милости, оказанные им помещикам. Сами милости состояли в том, что Шереметьев обещал сбавить по 25 копеек с оброчного рубля. Игра старого декабриста казалась проигранной. Шереметьев торжествовал, и, конечно, вскоре крестьяне почувствовали, что его рука стала еще тяжелее. Дворянство шумно ликовало и демонстративно проводило Бобринского обедом, на котором произносились тосты и речи со всякими намеками. Надежды на то, что правительство переменило намерения, росли. Могло казаться, что и вся реформа сведется к шереметьевской милости.